зараз традыцыйны дайджэст тэлефанаванняў за апошні тыдзень. Званкі без маіх каментараў. І хочацца падзяліцца сваімі ўражаннямі з культурнага жыцця. Або нам, культурным адзінкам, сапраўды пліваць увогуле на палітыку, шчыра кажучы, па вялікім рахунку, бо не да ордэна была б родзіна, як кажуць, мы робім сваю справу. І, канешне ж, самымі яркімі падзеямі, якія адбыліся ў нашым культурным жыцці за апошні час, гэта аднаўленне нармальнага андграўнд жыцця на Беларусі. У першую чаргу гэта відавочна канцэрты вядучых нашых маладзёжных гуртоў Зніча, гэта лідар метал-сцэны і лідар панк-сцэны, гэта Мутнае Вока, якія адбыліся сапраўды выключным чынам і якія сабралі вялікую колькасць сапраўды моладзі, якая, дзякуй Богу, уже мае інтэрнэт і мае магчымасць выходзіць на некаторыя сапраўды бачыць сваіх кумераў жыўцом, а не толькі прабачце па тэлебачанню в інтэрнэце. Дзякую за ўвагу. Сергій Патаранскі. Дастаў уже гэнай доктар усіх навук з Рыгі са сваёй статыстыкай. Ось ён прычапіўся ўжо да Польшы. Ён усё ведае, колькі палякаў з'ехала, прыехала, куды і навошта. Таму вось што скажу. Ні для каго не секрэт, што Германія больш заможная краіна, чым Польша. Цяпер яны ў развязі. Граніц няма. І зразумела, любы нармальны мужык, не гуртай і прысілі, паедзець туды працаваць, дзе яму больш заплацяць. І нічога заганного тут няма. І калі ты, доктар усіх навук, лічыш, што ў нас тут на Беларусі рай зямны, так едь да нас, чаў ты там сідзіш у той Латвіі. Прыязджай, жыві і радуйся. Дарэчы, ты сам гаварыў, што маеш беларускае грамадзянства. Сваіх балельшчыкаў, па маім меркаванням, расчаруюць Швецыя, расчаруе Іспанія, расчаруе Партугалія, расчаруе Чехія, Грэцыя, Італія зойме 9 месца, расчаруе Украіна. Апошнее место займе Ірландыя. Гэта будзе меркаванне. Местныя власці сёння в очередной раз запустили по кругу список по збору денег у населення на нужды города. Да што вы говорите? Неужели у города имеются нужды, удивилась я. Судя по задушению инициативы организовать народный сход для решения именно проблем города, у нас таковых не имеется. Или мнение горожан на этот счет власть не интересует? Главное, давайте денежки, что было уже не раз. А вот куда они ушли, так народ и не узнал. Так вот, ответила я. Вначале научитесь слушать и с уважением относиться к мнению людей. А потом обращайтесь за материальной помощью, тем более из нищенских, дитинских зарплат и пенсий. Что касается лично меня, то я оказываю помощь не потому, что невозможно богато, а потому что кто-то попал в беду. Но это адресная помощь, и я знаю, на что она идет. Виктория. У Минску треба створить бордели. У каждом районе по борделю. А у Фрунзенском, самом великом, где живут 411 тысяч, даже два. Что ж будет, мы этого звоночки принимать? Допустим, Ян Максимюк там копается в этих звоночках. Ты хоть что хочешь сказать, нарешанский селянин? Есть такой сайт городок.лв. Так вот там человек, у якого Volkswagen на 70 литров палива добавлял еще емкость на 50 и с территории Беларуси возил в законном заезде, вертался у Латвию 120 литров. Так он за эти розницы, какая там, продающий этот палива, мог жить 2 недели. У яких царских креслах сядет наш президент? Залюбуешься. Это ж надо быть настолько разумным, простому работнику, как заработать себе такую красоту и робить с людей, что хочешь. Про какие выборы размовляют? Кто их выбирает? Сховали бы эту ярмошину. Я глянешь, хапай аллергия. Шановная Радио Свобода, коли б один человек, який сейчас трымает уладу у Беларуси, начал размовлять на белорусской мове, и она б стала родной для всех белорусов. Я уверен, что все урадовцы, все чиновенство володая белорусской мовой, але яны небыто соромятся выказывать что-нибудь по-белоруску, альбо что. На их глядят такие же директора, меньшие чиновники. И все работяги так само размовляют по-российски. Я лечу, что наша мова белорусская. Спадаралейсь, город Минск. На заканчэнне речь не абавязковая в нашем жыцці. Поэзия, або нешта на кшталт. Притым, социально ангажаваная. Як сабе ты не лечи,